اسمعوا لقصة هذه الألمانية. Послушайте историю этой немки. فتاة ألمانية. Немецкая девушка. يحدث عنها زوجها. Рассказывает о ней ее муж. يقول هذه الزوجة طبيبة. زوجتي طبيبة. ومتخصصة في أمراض النساء. Он говорит, моя жена врач, специалист в области женских заболеваний. Она не та немка, отец которой араб, или же мать которой арабка. Нет, она такая немка, отец которой немец, дед которой немец, она немка по происхождению. То есть все ее корни немецкие. Она христианка, не мусульманка. Он рассказывает дальше. Она врач, специалист в области гинекологии. И в своей работе и профессии она уделяла большое внимание венерическим заболеваниям, которые поражают женщин. То есть она делала исследования в этой области. Несколько исследований, касающиеся венерических заболеваний. Она работала в своем кабинете и уделяла большое внимание каждой больной этими заболеваниями. Исследовала их болезни, их причины. Такова их природа. Они живут ради этого. تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر. Она захотела завершить свои исследования, захотела поехать в другое место. خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر. Все, она узнала этот город о его болезнях, теперь хочет посмотреть, что найдет в других городах или странах. ذهبت إلى النرويج يقول زوجها. Она поехала в Норвегию, говорит ее муж. وجلست ثلاث شهور. И провела там три месяца. فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا. Но не нашла там ничего удивительного, чтобы отличалось бы от Германии. Одно и то же, то есть Норвегия, Германия, там примерно одни и те же болезни. Она не нашла там ничего нового. И захотела она тогда поехать в более отдаленное место, которое отличается от этих стран. Она решила отправиться в арабские страны. То есть в одну из арабских стран. Она говорит, и я решила. Теперь она уже рассказывает сама. Она говорит, я решила отправиться туда. И начала читать историю этой страны. Перед тем, как поехать туда. Ведь она хотела провести там некоторое время. И начала читать о населении той страны, об их обычаях, пище, одежде. Все, что касается этой страны. Она говорит, я почувствовала тяжесть. Что это за страна? Женщины носят хиджаб, плащи. То есть там ограничения, нет никакой свободы. Очень странная эта страна. Когда она достигла этой страны, то одела одежду наподобие плаща. То есть по принуждению, не по ее воле. И она нервничала, устала, но терпела ради своих исследований. Она терпела, чтобы завершить свои исследования. И вот эта женщина начинает работать в одной из больниц. Некоторое время. Она работает там уже 4 месяца. Она повидала много женщин в своей приемной, однако она не встретила ни одного венерического заболевания. 4 месяца она не увидела ни одного заболевания. Несмотря на то, что в Германии и Норвегии каждый день у нее бывало десятки пациентов с этой проблемой. Однако здесь ни одного случая. 4 месяца. Она уже начала скучать. Она ведь не приехала лечить здесь женщин. Она приехала в поисках новых венерических заболеваний, однако ничего не нашла. Прошло много дней. Прошло много месяцев. Скука увеличивается. Тревога растет. Так она провела 7 месяцев. И в один из дней она вышла из своей приемной, злой, нервной. И спросила ее медсестра, мусульманка. Что с тобой? Что случилось? Почему ты нервничаешь? На что злишься? Она ответила ей, 7 месяцев и ни одного венерического заболевания. Я приехала в поисках этих заболеваний, но ничего не нашла. И улыбнулась медсестра. Она спросила, почему ты улыбаешься? Она ответила, это плоды одного достоинства. Она спросила, ты о чем? И она объяснила ей смысл достоинства. Исследование религии Аллаха. Затем прочитала ей аят из Корана. Хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин. Она объяснила ей смысл этого аята. Рассказывает этот доктор, этот аят поразил меня. Он поразил меня, и я сказала, не обязательно надо изучить, что означает этот аят и как мусульмане придерживаются его. Почему 7 месяцев я не смогла найти то, с чем встречалась в своих странах за один день? Что это за аят? Какова история этой книги? Она рассказывает, я купила перевод Корана. Она говорит, я начала чтение этого перевода. Она говорит, я почувствовала, что это и есть то, что я искала. Что это и была моя цель. Она говорит, я пошла в офис призыва к исламу не мусульман. И у них заявила о своем принятии ислама. Я заявила о моем принятии ислама. И я стала теперь, говорит она о себе. Она говорит о себе, я стала теперь девушкой в Германии, которая носит хиджаб, как установлено шариатом, призывая людей к исламу, к истинной религии. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, вославь же хвалой Господа своего и попроси у него прощения воистину, он принимающий покаяние. Это наша беда. يظن أن الكافر لا فائدة منه. Наша беда в том, что мы полагаем, что в неверном нет никакой пользы. وأن الكافر لن يهتدي. И что неверный не может пойти по прямому пути. وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة. И что мы должны привести только довод против неверного. И что неверный, что мы только должны сказать ему, ты кафир, ты будешь вечно гореть в аду. Или же ты примешь ислам, или будешь гореть в аду. Только это. Таков метод призыва некоторых людей. Невежд в религии Аллаха. Или же невежд в методах призыва. Они не знают, что какой бы степени ни достигли неверные в своем неверии, что, быть может, один только аят ведет их в религию Аллаха. Послушай историю одного призывающего, да хранит его Аллах, в Африке. يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في إحدى البلاد يقول فتحنا إذاعة. Он рассказывает о себе, когда мы поехали в те страны, мы открыли там радио. والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة. Радио стоит деньги, но польза от него велика. يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد. Он рассказывает, мы открыли радио, которое вещало в этих странах. يقول وعندنا ما في مواد صوتية. Он говорит, у нас не было никаких аудиоматериалов. И пока мы соберем аудиоматериалы для этой передачи, мы вещали чтение Корана в течение 24 часов. Одну суру за другой. Одного чтеца за другим. Мы ставили только один Коран. До тех пор, пока не соберем аудиоматериалов для открытия передачи. Он говорит, жители этой страны не знали арабского языка. Не знали английского языка. Только свой местный язык и французский. Только эти два языка они понимали, и все. Он говорит, собрание аудиоматериалов требует времени. طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا. Он говорит, и вот в один из дней к нам в дверь постучался в нашем центре один мужчина, один из призывающих ввел его к нам. فقلت له ماذا يريد. Я спросил его, чего он хочет. قال هذا رجل خريج جامعي يقول يريد منك طلبا. Он ответил, этот человек с высшим образованием хочет о чем-то попросить тебя. فقلت له ماذا يريد. Я сказал, чего он хочет. قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. Он ответил, он хочет, он говорит, я хочу копию песен, которые вещает ваше радио. Да? Что? أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. Я хочу копию песен, которые вы вещаете. بحثوا عن الإذاعة قالوا هذه مركز هذا مركز الإذاعة. Я искал вашу станцию и мне указали на вас. Я пришел попросить вас. Я хочу копию песен, которые вещает ваше радио. Я сказал ему, зачем тебе эти песни? Конечно, он имеет в виду Коран, ведь тот не понимает, что это Коран. Я сказал ему, зачем тебе эти песни? В чем причина? قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحة وانشراح الصدر. Он сказал, потому что каждый раз, когда я включаю ваше радио и слушаю эти песни, я чувствую отдых, спокойствие, довольство в груди. وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني. И я чувствую спокойствие, которое не ощущаю, кроме как слушая эти песни. يقول فضحك. الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني. Улыбнулся тогда призывающий и сказал, это не песни. قال إذا ما هي. Тот спросил, тогда что это? قال هذا كلام ربنا عز وجل. Он ответил, это речь нашего Господа. قال ماذا؟ Тот сказал, что? قال هذا كلام الله. Он ответил, речь Аллаха. قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل. أخذ نسخ من هذا القرآن. Он ответил: «Это речь Аллаха. Возьми этот перевод Корана, пойди домой и спокойно почитай его. И вот тебе возьми копии этого Корана». И он говорит: «И мы дали ему их». Он говорит: «И через несколько дней». Этот человек вернулся, постучался в дверь и вошел. С ним еще 6 человек. Я спросил их: «Чего вы хотите?» Ответил этот мужчина: «Мы все пришли, чтобы объявить о нашем принятии ислама и чтобы войти в религию Аллаха». وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية. Этот Коран, он затрагивает даже не арабов, даже иноязычных, то есть тех, которые не знают арабского языка. Почитаем Коран, это затронет их, даже если они неверные. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Коран, что тебе даст знать, что такое Коран? Это немка принимает ислам. Тот африканец принимает ислам. И у меня много историй от людей, которые не понимали арабского языка, не понимали его смыслов. فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم. Как только они слышали Коран, читаемый на распев, он входил их в сердца и раскрыл Аллах их сердца для ислама. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Если бы мы не спаслали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы проводим людям для того, чтобы они поразмыслили.